Только теперь стрелок понял, что он кричит. И кричал все это время. Ему казалось, что у него вместо глаз натреснутые шары подшипников. Яйца поджались к животу, ноги одеревенели, уши как будто налились свинцом. Он опять отстрелял все патроны, и толпа устремилась к нему. Стрелок превратился в один сплошной глаз и руку. Он замер на месте и, не переставая кричать, перезарядил револьверы. Сознание не то чтобы отключилось, но отстранилось. Отступило в безучастную даль, предоставив натренированным пальцам действовать самостоятельно. Если бы только он мог поднять руку, остановить их на пару минут, рассказать им, что этому трюку, как и многим другим, он учился, наверное, 1000 лет. Рассказать им о револьверах и о крови, их осветившей. Только этого не передашь словами. Его руки сами расскажут эту историю. Когда он закончил перезаряжать револьверы, толпа подступила к нему совсем близко, на расстояние броска. Палка ударила ему в лоб, содрав кожу. Проступила кровь. Через пару секунд они его схватят. В первых рядах он увидел Кеннерли, его младшую дочку лет 11, Суби, двух мужчин, завсегдатаев бара, шлюху по имени Эми Фельден. Он уложил их всех. И тех, кто за ними. Люди падали, как огородные пугало. Кровь и мозги растекались ручьями. Остальные в испуге замешкались. На мгновение безликая толпа распалась на отдельные озадаченные лица. Какой-то мужчина бегал кругами, истошно вопя. Женщина с нарывами на руках запрокинула голову к небесам и разразилась безудержным гоготом. Старик, первый из стальцев, которого увидел стрелок, войдя в город, тогда он сидел на ступенях заколоченной лавки, с испугу наложил в штаны. Он успел перезарядить только один револьвер, а потом увидел Сильвию Питстон. Она неслась на него, размахивая деревянными крестами, по распятию в каждой руке. «Дьявол! Дьявол! Дьявол! Дедоубийца! Чудовище! Уничтожьте его, братья и сестры! Убейте нечистого! Где-то убийцу!» 6 раз он спустил курок. По одному выстрелу в каждый крест. Дерево разлетелось в щепки. Еще 4 ей в голову. Она вся как-то сжалась и задрожала, как марево жара. На мгновение все уставились на нее, замерев, словно актеры в живых картинах, пока пальцы стрелка исполняли привычный трюк перезарядки. Опаленные кончики пальцев горели, на каждом из них проступили ровные кружочки ожогов. Теперь их стало меньше. Он прошелся по рядам, точно лезвие сенокосилки, и был уверен, что после гибели этой женщины они должны дрогнуть, но тут кто-то бросил нож. Рукоятка ударила прямо по лбу, промеж глаз. Стрелок упал. Толпа надвинулась на него злобным сгустком. Он расстрелял очередную порцию патронов, лежа среди пустых гильз. Голова разболелась. Перед глазами поплыли темные круги. Он уложил 11 человек. Один раз промахнулся. Они все же набросились на него, те, кто остался. Он расстрелял 4 патрона, все, что успел зарядить, а потом они навалились. Кололи, били. Он отшвырнул 2 вцепившихся ему в левую руку, и откатился в сторону. Пальцы делали свое дело, точно и безотказно. Острый удар пришелся ему в плечо. Кто-то вонзил туда нож. Кто-то больно ударил в спину, по ребрам. Кто-то пырнул его в задницу вилкой. Какой-то мальчишка, совсем пацан, протиснулся сквозь толпу и резанул его по икре. Глубоко резанул, не слабо. Стрелок одним выстрелом снес ему голову. Яростный натиск пошел на убыль. Стрелок продолжал палить. Те, кто еще уцелел, начали потихонечку отступать к полинявшим, разъеденным ветром домам. Но руки стрелка продолжали делать свое дело, как 2 собаки, неуемные в своем желании услужить и готовые выделывать всякие трюки тебе на потеху не раз и не два, а всю ночь напролет. Руки сеяли смерть. Люди падали на бегу. Последний сумел забраться на ступеньки заднего крыльца цирюльни. Пуля стрелка угодила ему в затылок. Мужчина вскрикнул и повалился на землю. Это было последнее слово Талла. Тишина возвратилась, заполнив образовавшуюся пустоту. Кровь сочилась из многочисленных ран стрелка. Их было, наверное, не меньше 20. Правда, все неглубокие, кроме пореза на икре. Он перевязал ногу, оторвав полосу от рубахи, потом встал в полный рост и оглядел результаты своих смертоносных трудов. Они лежали извилистой ломаной линией, что протянулось от задних дверей цирюльни до того самого места, где стоял он. Они застыли в самых разнообразных позах, и никто из них не походил на спящего. Он пошел по этой линии смерти, считая трупы. В лавке какой-то мужчина лежал на полу, любовно сжимая в руках надтреснутый кувшин с леденцами, который он, падая, утащил с прилавка. Стрелок остановился в том самом месте, где все началось, посреди пустынной главной улицы. Он застрелил 39 мужчин, 14 женщин и 5 детей. Всех, кто был в Талле. Первый сухой порыв ветра принес с собой тошнотворный сладковатый запах. Стрелок повернулся в ту сторону, поднял глаза и кивнул. На дощатой крыше пивнушки Шеба распласталось разлагающееся тело Норта, распятое на деревянных кольях. Рот и глаза были открыты. На грязном лбу багровел отпечаток раздвоенного копыта. Стрелок вышел из города.